Глава 15. Я проснулась от въедливого взгляда, который, казалось, пытался прожечь в моей душе дыру размером с седанайский разлом. Разлепив веки, увидела, что лорд Норден сидит на краю кровати и не сводит с меня глаз. Его темные волосы забраны в хвост, под глазами залегли глубокие тени, верхние пуговицы рубашки расстегнуты так, что видно темную поросль волос, выбивающихся из-под ткани. «Лорд Ильгизар!» Я натянула на себя одеяло до подбородка и похлопала глазами. «Что вам здесь надо?» «Ты очень красивая, когда спишь!» Он потянулся ко мне, но резко остановился и отпрянул. «Я хотел тебя увидеть, поэтому пришел». «Уходите, прошу вас!» Пискнула я. «Вам не нужно здесь находиться, это неправильно!» «Ха!» Усмехнулся мужчина, а потом громко засмеялся. Поднялся и отошел к окну. «Не тебе говорить, что правильно, а что нет. Здесь решаю я, и только я. Хочу, чтобы ты это запомнила». Лорд развернулся и посмотрел на меня. Взгляд его был долгим и пронзительным, глаза темными и холодными, как глубокий колодец. Но я видела в них и другое, в боли страдания, которые он не хотел показывать никому, а мне показал, на пару мгновений. После отвернулся и зашагал в сторону двери. «Постойте!» — крикнула я вдруг, и увидела, что Норден остановился. Его ладонь лежала на ручке двери и сжимала ее с такой силой, что та могла треснуть. Отбросив одеяло, я вышла на середину комнаты и остановилась. Подходить ближе к этому мужчине я боялась, не зная, что можно от него ожидать. «Адептка Ольсон!» — проговорил он медленно и развернулся. Окинул меня взглядом и глубоко втянул воздух. «Мне кажется, вам нужно одеться, иначе я за себя не отвечаю». «Что?» Я чуть наклонила голову, будто бы не расслышав, а затем опустила глаза и оглядела себя. Я была в одной тонкой шелковой сорочке, которая просвечивала и показывала все и даже больше. Этот дракон увидел меня почти обнаженной. «Великие угодники!» вскрикнула я, развернулась и побежала к кровати. Схватила лежащий на одеяле халат и накрылась им. «Почти. Почти удалось!» Усмехнулся лорд и закрыл ладонью рот, но глаза его продолжали на меня пялиться. «Свою прекрасную маленькую грудь вы прикрыли, но вот вашу... не знаю, как это назвать, чтобы не обидеть. Все еще видно, причем достаточно отчетливо». «Отвернитесь! Немедленно!» Взвизгнула я и почувствовала, что краснею. Накинув на себя дрожащими руками халат, я кипела от злости и ярости к этому бессовестному дракону. Завязывая неподдающиеся лямки, не заметила, как Ильгизар преодолел расстояние от двери до меня и сжал в своих объятиях. «София!» — выдохнул он мое имя в губы и в тот же миг поцеловал. Жарко, яростно, неистово. Он облизывал мои губы и проникал глубже, делился дыханием и сжимал крепче. Я перестала считать секунды, чувствовать свое тело. Я тонула в его поцелуях, которые становились все жарче и сладостнее. «Моя!» — рыкнул он, и его руки каким-то волшебным образом развязали кушак на халате. Шелк сполз с плеч и упал под ноги. «Не надо!» — прошептала я, чувствуя, что не могу ничего сделать. Этот мужчина владел ситуацией и, кажется, собирался овладеть мной. «Как же я хочу тебя!» Он поднял меня на руки и положил на кровать. Взглянул сверху вниз и зарычал. «Невероятно красивая! Моя арр!» В глазах лорда было столько вожделения, что можно было утонуть. Волосы его разметались по плечам, делая мужчину похожим на дикаря. Он медленными и размеренными движениями расстегивал пуговицы, не сводя с меня дерзких глаз. Бросив рубашку себе под ноги, провел пятерней по волосам, чуть наклонив голову. Я сглотнула и посмотрела на его соблазнительно красивый торс с темной порослью волос на животе и уходящей полоской под брюки. Дракон двинулся ко мне. Я сглотнула, понимая, что от желания не могу дышать и говорить. Поставив руки на кровать, он посмотрел на меня из-под лобья, и я увидела, что низ живота его напрягся. Наконец я осознала, что его намерения в отношении меня так же тверды, как и то, что сейчас в его штанах. «Нет!» — вскрикнула я, что было силы, и, соскользнув с кровати, побежала в ванную. Заперлась и прислонилась к двери. выдохнула и дотронулась ладонью до низа живота. Он пульсировал и, казалось, дышал. «Да что это со мной? Что со мной сделал этот дракон?» С Линоем никогда ничего подобного не происходило. Вспомнив случайно про своего жениха, я зажала ладошкой рот и хлопнула ресничками. «Как я могла забыть о нем? Я плохая, очень плохая девушка, которая совершенно забыла о своем женихе». «Думаешь, я не смогу открыть эту тонкую дверь?» Услышала я хриплый голос Ильгизара. Он дернул ручку раз, другой. А потом я почувствовала, как лорд встал с другой стороны. Его жар ощущался через дверь. «Прошу вас, оставьте меня. Неужели вам не стыдно?» Сжалась я от страха и странного желания, не отпускающего меня. «Почему мне должно быть стыдно? Я хочу сделать своей красивую юную деву, подмять под себя и насладиться ее живительными соками. У вас вчера жена покинула этот мир. Вы что, забыли об этом?» Крикнула я и услышала, как мужчина отошел от ванной. Через несколько секунд раздался громкий хлопок входной двери, и настала тишина. Открыв дверь, я осмотрелась. Никого не увидев, решила выйти из своего временного убежища. Ильгизар покинул мои покои, оставив после себя густой аромат кардамона и табака. Прислонив ладони к носу, я поняла, что вся пахну этим драконом. Казалось, кожа впитала самый приятный и сладкий запах, на который реагировало мое тело. Запах мускуса. Подняв с пола халат, я увидела белоснежную рубашку Ильгизара. Наклонилась и вдохнула тот же аромат, от которого сводила мышцы и подгибались ноги. «Надо что-то с этим делать. Мне не нравится этот дракон. К тому же у меня есть жених, бедный мой Линой. Переживает, наверное, за меня». Отбросив рубашку в сторону, я накинула халат и пошла искать пергамент и перо, чтобы написать письмо моему жениху. Чем быстрее он его прочтет, тем быстрее заберет меня из этого проклятого замка.